Вторая глава. Всеобщее предвкушение праздника охватило компанию, конечно, обойти стороной остальные отделы не представлялось возможным. Поэтому после совета пришлось поручить Мэгги созвать всех секретарей и обсудить с ними детали праздника. Домой переодеться я попала только к 5 и, стоя под душем, продолжала проживать каждое приятное мгновение сегодняшнего дня. Надо успеть подготовить официальное заявление для прессы, созвать пресс-конференцию пораньше, как только откроется биржа. А значит, поспать толком не удастся. Зато завтрашний день будет не хуже сегодняшнего, а может даже и лучше. Где-то высоко над радугой есть то, о чем ты мечтал. Еще в те времена, когда слушал колыбельные. Где-то высоко над радугой летают певчие птицы. И мечты, которыми ты грезил, действительно сбываются. Я сама не заметила, как начала напевать любимую с детства песню. Она всегда казалась мне гимном новой жизни, начало чего-то очень светлого и хорошего. Может, сегодня и впрямь начало новой меня? Сколько раз в последние годы я чувствовал это. Последний был, когда приняла правление холдингом, но ничего так и не изменилось. И восторг затих, а предвкушение сменилось рутиной. И вот он, долгожданный шанс что-то изменить. И уж на этот раз я его не упущу. Уже стоя в гардеробной, я все еще продолжала мурлыкать любимую мелодию, разглядывая ряды платьев, уходящих вглубь. Выбор пал на простое платье от Доны Каран, насыщенного сливового цвета, с юбкой ниже колен, скромным вырезом и длинными рукавами, зато обтягивающее, как перчатка. Благо, скрывать мне было нечего, наедать лишние килограммы времени не было, и иногда, глядя на себя в подобных нарядах, я тоскливо вздыхала, в очередной раз пытаясь понять, что же не устроило во мне Стивена. Я ведь, не слепая, замечала взгляды, что бросали на меня мужчины. Что тут скрывать? Моя внешность была одной из самых главных причин, почему совет директоров не принимал меня на месте генерального директора. Я слышала эти разговоры про глупую куклу и недалекую блондинку, и две докторские степени Оксфордского университета не играли никакой роли. Стереотипы всегда правили миром, и вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Из украшений я выбрала скромные серьги-гвоздики с крупными бриллиантами, ограненными в форме куба. Надеюсь, что никто не подумает, что это настоящие камни. К сожалению, ничего проще, что могло бы подойти, у меня попросту не было. К серьгам шла в комплекте подвеска на простой платиновой проволоке. Еще раз посмотрела в зеркало и осталась полностью довольна. Напевая про себя, я вышла из спальни и едва не столкнулась в дверях со Стивеном. Судя по всему, он только начинал собираться и, заметив меня, протянул руки. «Думал, ты уже ушла. Застегнешь?» Я послушно защелкнула запонки, стараясь сосредоточиться на застежке и не смотреть на голую грудь прямо передо мной. Если не дышать и не смотреть, то отлично получается держаться. «Ты действительно заслужила сегодняшней овации!» Наконец, сказал он, когда я отступила на шаг, борясь с искушением помочь ему застегнуть пуговицы на рубашке. «Спасибо». Да, иногда он бывал милым, недолго, но все же. Коротко кивнув, я поспешила к выходу, про себя добавив еще один приятный момент к сегодняшнему дню. Хотелось верить, что вечер не заставит в себе разочароваться. «Повеселись там как следует. Выпей дешевого вина, закуси канапе». Насмешливо донеслось вслед. «Может, закрутишь роман с кем-нибудь из лаборантов?» Буквально влетев в лифт, я раздраженно щелкнула по кнопке, поправляя пальто. «Как так ему это удается, выводить из себя парой слов?» Стиснув кулаки, я тихонько зарычала, думая, что наверняка развеселила охранника, что наблюдал за камерами. «Ну и пускай!» Глубоко вздохнув, поудобнее перехватила объемный клатч и холодно улыбнулась своему отражению. «Да, именно так. Мне не будет тоскливо из-за его отсутствия. Все наши совместные мероприятия я могла бы пересказать шаг за шагом. Совместные фото счастливой семьи для нескольких изданий. 1-2 бокала в непосредственной близости друг от друга и все». Стивен растворялся в толпе, неизменно вызывая смущенные и многообещающие улыбки всех женщин в радиусе 30 ярдов. Нет, он никогда не уходил с официальных мероприятий с кем-то. Обычно первой уходила я. Когда больше не могла смотреть, как он флиртует с очередной жертвой, договариваясь о встрече на нейтральной территории. «Миссис Нортон?» Швейцар предупредительно открыл зонт, провожая до машины. Погруженная в свои мысли, я скользнула внутрь, называя адрес. Бровь шофера слегка приподнялась, но он ничего не ответил. «Да, мистер Сандерс, я еду не в Маркус, а на работу. Опять на работу». Я нервно хихикнула и покачала головой. У входа в здание было непривычно тихо. Я нередко бывала здесь после конца рабочего дня, поэтому пустынные коридоры не пугали. Охранник кивнул, отрываясь от телефона, и вернулся к игре. Глубоко вздохнув, я крепче стиснула клатч и пошла к лифтам. О чем говорить с этими людьми, понятия не имею. Дед всегда говорил, будь ближе к людям, с которыми работаешь. И что я вынесла из этого совета? Общаться только с верхушкой, забывая о простых работниках. Представляю, что они обо мне думают. Впрочем, это не входило в круг моих обязанностей. Мало кто из крупных бизнесменов мог похвастаться тем, что знает своих сотрудников хотя бы в лицо, и это было естественно. Двери лифта тихо распахнулись, и я на миг замерла, чувствуя, что попала в совершенно другой мир. Громкую музыку перекрывали взрывы хохота и дружные выкрики. В коридоре кто-то пытался соорудить какой-то прибор из двух колб и фольги, сдавленно хихикая. Мимо пронесся солидный мужчина из отдела исследований на животных, катя перед собой кресло, на котором стоял ящик виски. Осторожно ступая следом, я с каждым шагом чувствовала, что мое присутствие явно лишнее. Может, еще не поздно было уйти? В Маркусе есть возможность поставить еще один стул. И так я смогу побыть рядом со Стивеном хотя бы пару часов. «Миссис Нортон?» Хамфри выскочил из кабинета как раз вовремя. Я повернулась к лифтам, собираясь уходить. «Как хорошо, что вы пришли». «Вы меня не ждали?» Он замер. «Черт, кажется, получилось слишком холодно». Поспешив исправить ошибку, я улыбнулась. «Конечно же, ждали, без вас не хотели начинать». «Я вижу». Окинув коридор скептичным взглядом, я повернулась к Хамфри. Он выглядел смущенным и растерянным. «Я пытался их остановить, честно». Потупив взгляд, покаянно произнес Хамфри, сразу становясь похожим на большого, уютного, плюшевого медведя, которого хочется прижать к себе и пожалеть. «О, ну что вы!» — вырвалось невольно. «Я понимаю, люди хотели отдохнуть, откуда им знать, что я действительно приеду. К тому же, подозреваю, что мое присутствие не будет способствовать всеобщему расслаблению». «Все будут очень рады, миссис Нортон». Серьезно произнес Хамфри, но в глазах его плясали лукавые искры. Не удержавшись, я улыбнулась впервые за весь вечер искренне. «Ну что, Ал, долго нам еще ждать эту ледяную су...» «Рад вас видеть, миссис Нортон». «Роджерс». Я кивнула выскочившему заму Хамфри, стараясь выглядеть серьезной. Но улыбка против воли расплывалась на губах, не желая уходить. «Пойдемте, я познакомлю вас с остальными». Пригласил Хамфри, кивая на дверь. Легко кивнув, я шагнула следом, чувствуя себя, как перед экзаменом в школе. Когда вроде бы все знаешь, но все равно безумно страшно отвечать. «Прошу минуточку внимания!» Громко крикнул Хамфри, пытаясь перекричать шум. «К нам присоединилась миссис Нортон». Кажется, даже если бы он просто выключил музыку, эффект был бы не хуже. В помещении моментально повисла тишина. Только одиноко и задорно пела Бьонсе, но ее кто-то быстро выключил. «Не стоит прерывать праздник ради меня, мистер Хамфри!» Я улыбнулась ему и повернулась к сотрудникам, но шутку никто не поддержал. Сотрудники смотрели настороженно, словно вот-вот ожидали, что у меня вырастут рога и из-под платья выскочит хвост с кисточкой. «Я пришла поздравить вас с несомненной победой и лично поблагодарить каждого, кто внес свой вклад в разработку вакцины». Переведя дух, я продолжила. «Без вас у нас никогда бы ничего не получилось. До Рождества еще далеко, да и я совсем не Санта». Я сокрушенно вздохнула, молодой лаборант рядом робко улыбнулся, но премию каждому сотруднику в конце месяца я гарантирую. Дружные крики восторга сотрясли здание. Народ расслабился, глядя на меня совсем иначе. Второе правило деда гласило: «Не можешь убедить людей словом, помоги себе деньгами». Эта магия работает всегда. Музыка снова включилась, и мигом забыв обо мне, люди вернулись к празднику. «Побуду еще полчаса, и можно будет уходить». Я была крайне довольна собой, и к народу стала ближе, сделала всем приятно, и к тому же в свете завтрашних торгов Мне это почти ничего не стоило. Я взял на себя смелость принести вам выпить. Рядом материализовался Хамфри, протягивая бумажный стаканчик. Хрусталя здесь нет, простите. Спасибо, я не пью. Я опасливо покосилась на пузырящуюся жидкость в стакане. Это шампанское. Нахмурился Хамфри. Вы не пьете шампанское? О, ну только если это оно. Пришлось согласиться. Кажется, пожелание Стивена начинало сбываться. Слегка пригубив, я невольно поморщилась, хотя чего можно было ожидать от обычной вечеринки среднего класса. Уж явно любимого брюта здесь не будет. Шампанское оказалось сладким и крепким. Не думала, что это вино крепит. В нос ударили пузырьки, и не удержавшись, я чихнула. «Вы большая молодец, миссис Нортон», — доверительно сообщил Хамфри, слегка наклонившись ко мне. Несмотря на каблуки, я едва доставала до его плеча, но, странное дело, неуютно себя не чувствовала. От него исходила уверенность и спокойствие, невольно передаваясь всем, кто находился рядом. «Представляю, каких трудов стоило вам прийти сюда». «Думаете?» Я приподняла бровь, внимательно разглядывая собеседника. Рубашка приятного бледно-голубого цвета удивительно шла к его глазам, но он это наверняка знал и сам. «Уверен». В подтверждение своих слов Хамфри кивнул. «Я ведь понимаю, что это все...» Он обвел рукой помещение. «Не ваш уровень». «Вы вообще хоть раз бывали на подобных вечеринках?» «Вы меня раскусили». Я погрозила ему пальцем. «Но я всегда открыта для новых впечатлений, так что с удовольствием изучаю новые... традиции». «Традиции». Задумчиво протянул Хамфри. «Тогда вы просто обязаны попробовать спирт из пробирки». «Что?» Мои глаза широко распахнулись. «Вы сейчас о чем вообще?» «Наверное, для этого предложения было слишком рано». Озадаченно пробормотал он, проведя рукой по волосам. «Вам принести еще выпить?» «О, нет!» Я осторожно поставила пустой стаканчик на кулер. «Думаю, мне уже пора». «Знаете, уйти сейчас будет верхом невежливости», — серьезно заявил Хамфри. «Вы так считаете?» Склонив голову на бок, я демонстративным взглядом обвела веселящихся сотрудников, не обращавших на меня ни малейшего внимания. «Уверен», — доверительно кивнул Хамфри, кивая пробегающей мимо пышной, темнокожей женщине. Та остановилась на полпути, недоуменно уставившись на него. «Что ты хотела, Ал? У тебя нервный тик?» «А говорила, нехер брать это шампанское. Все равно его никто не пьет». «Мелисса, познакомься». Натужно улыбнувшись, произнес Хамфри, беря женщину за локоть и подводя ко мне. «Это миссис Нортон. Миссис Нортон, Мелисса Клетус, наш старший научный сотрудник». «О, так вы все-таки пришли?» Воскликнула она, ничуть, кажется, не смущаясь. «А я пропустила всю вашу речь». Она склонилась к моему уху и прошептала. Пришлось задержаться, роллы явно были несвежими. Я похлопала ее по ладони большой и полной и улыбнулась. «Уф, у меня аж гора с плеч», — сообщила Мелисса. «А где Хамфри?» «Кажется, он сбежал». Натянуто улыбнулась я, испытывая то же желание. Я была чужой здесь, и в этом не было ничего странного или страшного, просто констатация факта, не более. «Мелисса, было очень приятно с вами познакомиться. Я решительно протянула руку, пожимая мягкую ладонь женщины. Но мне действительно пора». Мелисса внимательно посмотрела на меня, вызывая невольное смущение. На миг показалось, что она читает меня, как раскрытую книгу. «Вам ведь скучно здесь, не правда ли?» Она беззлобно улыбнулась. «Не самая лучшая компания для такой леди, как вы». «Ну что вы?» Я почувствовала, как вспыхнули уши. Просто меня ждет муж, и я обещала... «Ой, да ладно вам, миссис Нортон!» — хмыкнула Мелисса. «Уж мне-то можете не рассказывать, кто и как вас ждет. Сама с таким жила, благо хватило ума развестись и начать жить заново». «Простите?» Моя левая бровь непроизвольно поползла вверх. «Не извиняйтесь!» — великодушно махнула рукой Мелисса. «Тут все как на ладони, ничего не скрыть, ничего не спрятать. Пустишь газы за своим столом, а в кабинете Хамфри об этом уже известно». Она издала звук, похожий на ржание. «Думаете, ваша семейная жизнь для кого-то тайна за семью печатями? Вот уж нет». «Я не хотела бы обсуждать это». Ледяным тоном процедила я. Щеки пылали, что наверняка не вязалось с попыткой сохранить спокойствие. «Миссис Нортон!» Доверительно наклонилась ко мне Мелисса, обдавая легким запахом спиртного. «Не надо стыдиться того, за что вы уж точно не в ответе. Капель всегда останется таковым, хоть ты 100 колец на него надень. Хотя...» Она задумчиво улыбнулась. «Может, переодеть кольцо с его пальца на его...» Мелисса выразительно показала вниз. «Отсохнет и отвалится. Вот потеха будет!» Представив Стива потерявшим свой член, я невольно прыснула, чувствуя, как растворяется сковывающее напряжение. «Я смотрю, вы тут вовсю веселитесь». К нам подошел Хамфри, держа в руках тонкую пробирку с прозрачной жидкостью. Как и обещал, традиции прежде всего. «Что это?» Я уставилась на пробирку со смутным подозрением. «Чистый спирт, как и обещал». Гордо протянул мне сосуд Хамфри, обещая больше никакого дешевого шампанского. Но если вы действительно хотите поблагодарить лабораторию и ее сотрудников, пренебрегать традицией не стоит. С сомнением, посмотрев на пробирку, я осторожно взяла ее и поднесла к носу, поморщившись. «Народ!» — крикнул Хамфри, поднимая руку. «Народ! Миссис Нортон хочет что-то сказать!» «Что?» Я уставилась на разошедшегося Хамфри, лихорадочно подыскивая слова. Большая часть сотрудников повернулась к нам с выражением вежливой внимательности на лице. Еле слышно кашлянув, я сделала шаг назад, осторожно держа пробирку как бокал. «Я хочу поблагодарить вас за теплый прием и за то, что позволили провести вечер в компании таких замечательных людей. Спасибо!» Выпившая толпа одобрительно загудела, и я ободрилась. «Спасибо, что позволили разделить с вами радость победы. За вас!» И, не думая больше, опрокинула в себя спирт. «Не дыши!» Прорвалось сквозь вату, которой тут же наполнились мои уши, и я машинально вздохнула, дыхание перехватило, по горлу будто прокатилась обжигающая лава, а из глаз брызнули слезы. «Воды!» Только и смогла я прохрипеть, размахивая руками, схватила первый попавшийся стакан и залпом выпила. «Не пейте, миссис Нортон!» Крик Хамфри замер в воздухе, пока толпа обалдела смотрела на меня. Вдруг кто-то хлопнул, потом еще раз, и вскоре зал содрогался от бурных аплодисментов. В голове приятно загудело, и я счастливо улыбнулась. «За миссис Нортон!» — крикнула Мелисса, в руке у которой появилась невесть откуда взявшийся стаканчик. «За лучшего директора! Кирстен Индастрис!» «Хамфри, вы не принесете еще воды?» Я повернулась к нему, встречаясь глазами. Казалось, он не шевелился и не дышал все это время. «Хамфри!» «Не думал, что вы это сделаете, миссис Нортон!» Проговорил, наконец, он, несмело улыбнувшись. «Зовите меня Доротея, Хамфри!» Великодушно махнула я рукой, отворачиваясь. Меня окружили сотрудники, предлагая выпить за победу, за процветание компании, за то, что, наконец, пришла весна, и за дождь, что уже закончился. Следующее, что я помню, мутные потоки воды, сбегающие по стеклу автомобиля. И Хамфри, дающего какие-то указания Сандерсу. В следующий раз сознание включилось, когда шофер, осторожно придерживая меня за талию, открывал дверь в квартиру и включал свет. «Вас донести до постели, миссис Нортон?» Участливо спросил он, всем своим видом показывая, что не произошло ничего сверхъестественного. «Спасибо, Сандерс, было бы чудесно!» Пробормотала я, с благодарностью обхватывая его шею. Он осторожно подхватил меня под колени, и я тут же провалилась в сон.